«Это и меня беспокоит», — досадливо поморщилась Афина. «Не зная, что движет противником, не поймешь, чего от него ждать. То есть это для вас нестандартная ситуация», — уточнил Вершинин. «Совершенно. Империя остановила экспансию на север, северяне не ходят в набеги, мы не посылаем карательные отряды. Все в целом довольны. Почти полвека обходились без чего-то серьезнее рутинных пограничных стычек, а тут такое. Северяне, соседи беспокойные, это факт, но мы с ними научились существовать более-менее мирно. Торговля приносит больше прибыли, чем походы друг против друга, а кому охота подраться, может завербоваться наемником хоть и на теплый берег. Конечно, нельзя исключать того, что на севере объявился очередной большой вождь, сумевший сколотить в единый союз сразу несколько больших племен и решивший по традиции скрепить союз добрым набегом на нас, но о вожде мы бы знали, вставил также присутствующий на совещании Аурига, или хотя бы догадывались, но никого достаточно толкового среди дикарей Харасана нет, и это совершенно точно. Тогда в чем причина-то? Спросил Кравченко. У нас есть основания полагать, что здесь не обошлось без происков темных, медленно произнес Климент. Уже не первый год их агенты влияния пытаются собрать антиимперскую коалицию на севере, а не так давно деятельность темных резко активизировалась по всем направлениям. Хотя бы вот это вторжение взять. Такие операции за один день не проводятся и не планируются, заметил Вершинин. Вашей разведке должно было быть известно о подобных приготовлениях. К сожалению, я служу в дипломатическом корпусе, а не в полевой интендантской службе. Пожал плечами Климент. И выругался. Правда, про себя. Однако федерал попал в цель, указав на некомпетентность разведки, вторжение с севера империя элементарно проморгала. «Думаю, нет смысла углубляться в эту тему», — дипломатично произнесла Афина. «Предлагаю вернуться к обсуждению текущей ситуации. Тогда, с чем нам предстоит столкнуться, ваше высочество?» «С позволения вашего высочества», — склонил голову Аурига и, получив одобрительный кивок принцессы, продолжил. Несколько десятков тысяч противников, раз они почти моментально смяли Гефару. Несколько направлений ударов, потому что одним кулаком им действовать было бы проблематично. Собрать 1050 дикие могут запросто, кормить и снабжать такую ораву, нет. Пехота и кавалерия, легкая и средняя в основном. Скверное оружие, никакой стали, только железо, а, может, даже медь и камень. Возможно, боевые элефанты, варвары до сих пор любят их использовать. Но лучше, конечно, дождаться результатов разведки с ПЛА. Афина уже запросто оперировала терминами земной техники. Тогда можно будет увереннее сказать, кто и в каких силах нам противостоит. Российские офицеры переглянулись между собой. Боюсь, что в этот раз с поддержкой и разведкой возникнут сложности, покачал головой Вершинин. Предполагаемая зона боевых действий находится слишком далеко, мы не сможем обеспечить столь плотное покрытие территории, как в случае с зачисткой восточного предела. Это потребует дальнейшего развертывания сети опорных пунктов и точек снабжения, возможно, на территории всего предела. У вас нет достаточного количества людей или машин, поинтересовался Аурига. Давайте я немного проясню ситуацию, господин посол. Наш контингент на текущий момент – это контингент присутствия, демонстрации флага, как у нас принято говорить. Раз угроза полномасштабной войны миновала, наше правительство не заинтересовано в чрезмерном наращивании военной группировки в этом мире. К тому же, люди у нас есть, техники хватает, но не думаю, что империя будет в восторге от того, что на ее территории будут размещены еще пара десятков тысяч чужих солдат. Генерал парировал аккуратный выпад Климента мощно и безапелляционно. Крыть дипломату было решительно нечем. Либо просить еще помощи у России, либо пытаться сдержать ее растущее влияние на востоке империи, выбор не особо богатый. Печально, Афина бесстрастно побарабанила пальцами по столу, на котором лежала сделанная федералами карта востока империи. Значит, на севере вы нам помочь не сможете. Разведку с воздуха, пожалуй, провести все-таки получится, подумав, ответил Вершин. Но только в общих чертах. Того плотного контроля, что есть сейчас здесь, достичь будет невозможно. Полномасштабная наземная поддержка текущими силами будет практически невозможна. Но вот поддержку воздушную при некоторых усилиях осуществить будет все-таки реально. Это обеспечит имперские силы разведкой и позволит рассеять крупные соединения противника. Однако, для этого нам потребуется создать дополнительную базу, аэродром подскока, как мы их называем. Что насчет оговоренного вами второго региона? Спросила Афина. Вы уже определились с его местоположением. Почему бы не разместить еще одну вашу базу там? Вершинин и Кравченко перебросились несколькими фразами, которые попросили не переводить. После короткого совещания полковник достал из кармана кителя складную указку, разложил ее и указал место на карте. Здесь, в районе Ржавого Кряжа, если не ошибаюсь с названием, границы еще уточняются, но речь идет о территории примерно в 50 квадратных миль минимум. Могу ли я поинтересоваться, почему именно эта территория привлекла внимание уважаемых союзников? Спросил Климент. Там расположено селение выходцев из нашего мира, прибывших в этот мир несколько десятилетий назад, напрямик ответил Вершинин. Отныне оно находится под нашей защитой и юрисдикцией. От этой точки до северных границ около 400 миль, как раз в радиусе действия ваших геликоптеров. Неплохо, одобрительно кивнула Афина. За Дарпат можно будет не опасаться. Могу ли я спросить, на чем основывается такой вывод, ваше высочество? Поинтересовался Аурига. Для штурма Дарпата потребуется минимум 1010 варваров, а 10 000 человек, скученных в одном месте, для геликоптеров, просто хорошая мишень и не более. Имела честь лицезреть при обороне Илиона. Значит, решено, развертываем на объекте «Надежда» авиабазу для действий на северном направлении. Ваше высочество, господин посол, думаю, его величество одобрит эту идею, отозвался Климент. А я тем более не против, усмехнулась Афина. В таком случае, что вы можете сказать о предполагаемом ходе событий? Допустим, диких не меньше полусотни тысяч конных и пеших, начала рассуждать принцесса. Конница в первой линии, обеспечивает разведку боем и захватывает слабо укрепленные пункты. Скорость продвижения – около 40 миль в день. Пехота во второй линии, но ее скорость будет куда ниже, миль 15 в день от силы. На текущий момент дикие прошли уже где-то половину Гефары, до границ империи им осталось миль 500. Дарпат – это еще миль 400, и еще сотня до густонаселенных графств Востока. Получается где-то максимум месяц до тех пор, пока в пределы империи войдут кавалерийские отряды и еще два до подхода пешей орды. Основное направление удара, считаю, именно Дарпат. За Великую они не сунутся, вброд не перейти, мосты охраняются хорошо, да и речная флотилия никуда не делась. Значит, Дарпат и все, что южнее, пока пограничные легионы центральных провинций не останутся в глубоком тылу и можно будет попробовать обойти их с фланга. Что еще? Ну и не меньше, чем 2-3 направления удара, нацеленных на Дарпат, 2 западнее, 1 восточнее. Если повезет, дикие могут попробовать пройти через земли 40 племен. Лесные фири уж точно их не пустят, а если дикие с ними схватятся, совсем хорошо, это сразу же уменьшит противостоящие нам силы 10 000. Но даже так численное превосходство будет не на нашей стороне. На севере 3 легиона, 2 пехотных и 1 кавалерийский. Но легионы они лишь численно и официально. На деле они раскиданы отдельными когортами и даже центуриями по всей границе. Это 15 000 солдат. Нобельских владений на севере немного, поэтому дворянского ополчения много не собрать. 5 000, если наберется, уже хорошо. Вольных землепашцев, конечно, много, и там почти все отставники, но с ними основная проблема – сбор. Дворянская дружина мобилизуется за 3-4 дня, ополчение вольных граждан, не менее 2 недель. Еще, гарнизон Дарпата. Это до 7 000 человек, хорошо вооруженная городская стража и ополчение. Всего получается, 30 000 войск максимум. Хороший анализ, ваше высочество, одобрительно произнес Урига. К сожалению, это все, на что я способна, поморщилась Афина. Для проведения кампании такого масштаба нужен серьезный полководческий опыт. Ну, с наведением порядка на Востоке вы, ваше высочество, справились довольно неплохо, отвесил сдержанный комплимент Вершинин. Это была отчаянная мера, усмехнулась девушка. Я просто пыталась сделать хоть что-то и, если на чистоту, то без помощи Федерации беспорядки бы не удалось задавить столь молниеносно. Климент подумал, что принцесса излишне скромничает. Что с того, что она ринулась в бой без особого плана и серьезных шансов на успех? Ее высочество рискнуло и победило. Трофей, победителю, как говорится. А те же набили из западных земель восточного предела. Они выжидали, они просчитывали шансы на успех, потери и финансирование. И в итоге остались на тех же рубежах, что и занимали изначально. А ее высочество нынче взлетело даже повыше прочих наследников престола. Максимина того же взять, 23 года, пятый в очереди к трону, а ничем существенным так до сих пор и не отметился. Не считать же заслугой, что он уже третий год командует городской стражей Хеминсула в речном герцогстве. Или Лавр, что к своим 27 годам отметился лишь ревностным почитанием солнечной веры, заслужив даже почетный жреческий сан в церкви Хилея. Получается, вы собираетесь передать командование северным направлением кому-то другому? Спросил Вершинин. Это невозможно. Покачал головой Афина. Там определенно потребуются полномочия стража предела, поэтому я передам полномочия на центральном направлении, а сама отправлюсь на север. В центральных графствах боевые действия сходят на нет, их завершение будет уже в компетенции Сира Кастора, моего наставника, который прибудет на днях. В качестве военного советника я возьму с собой Сира Липида и несколько тысяч бойцов. Также надеюсь на ваше содействие, сир Вершинин. Мы обеспечим разведку, кивнул генерал. Постараемся организовать и постоянное оперативное наблюдение, а также обеспечить удары с воздуха. Также, думаю, все-таки мы можем оказать и ограниченную наземную поддержку. На объекте «Надежда» уже находится, кажется, неплохо известный вам майор Вяземский с отрядом. Думаю, наши разведчики могут быть вам полезны. Я буду искренне рада видеть сира Вяземского. С воодушевлением произнесла принцесса, но тут же осеклась. То есть, я, имею в виду, такая помощь будет весьма кстати. Да, именно. Ваших разведчиков я уже видела в бою и буду рада снова сражаться с ними бок о бок. Территория особого региона, оперативная база Китиш. Я правда такое ляпнула. В гостевой комнате особняка семейства Фортас, ставшей за последние месяцы почти родной, кроме принцессы имелось еще несколько человек, но вопрос все равно был по большей части риторический. Че случилось-то? Деликатный шепот Гасты был деликатным шепотом лишь по меркам орки. Че я опять пропустила? Ну, ее высочество прилюдно сказала, что была бы рада видеть сира Вяземского, объяснила Лика. И все. Разочарованно протянула орка. Я уж думала, наше высочество побожилось голову какого-нибудь бога достать или там одну из лун с неба. Я тоже не очень поняла, в чем беда. Для особ императорской крови считается неуместным выражать столь однозначную симпатию в отношении кого бы то ни было, рассудительно произнесла Хелен, которая, будучи кем-то вроде фрейлины, была подкованнее остальных в вопросах имперского этикета. Че? Ничего не поняла. Добрые боги, Гаста. Че сразу Гаста? Объяснила бы лучше по-нормальному. В общем, если кто-то из багринорожденных говорит, что, например, был бы очень рад видеть такого-то человека или что такой-то человек ему по нраву, это неуместно. И вот это ты называешь объяснить по-нормальному. Да, это называется этикет. Кроль всемогущий, вот же имперцам делать-то нечего, этикеты всякие понавыдумывали, хэтикеты. Один хороший удар по роже заменяет полдня глупых расшаркиваний, зуб даю. Да не глупости это. Если багринорожденный начинает выделять кого-то из своего окружения, это может вызвать ненужные кривотолки и спровоцировать интриги. Поэтому, например, ее высочество никого из нас не выделяет среди остальных. Я вообще-то всеми лучницами командую. Звание – это другое, это признание твоего умения командовать другими. А в чем разница? Я совсем запуталась, призналась Гаста. В воздухе просвистел брошенный деревянный кубок. Лика и Хелен оперативно спрятались за широкой грудью орки, закованной в крепкую кирасу. А тонный кирасы кубок и отскочил, укатившись в дальний угол. «Я вам не мешаю», — вкратчиво поинтересовалась Афина, взвешивая в руке еще один кубок, тоже деревянный. «Никак нет, ваше высочество», — хором отозвались воительницы. Лика и Хелен при этом предусмотрительно оставались за спиной Гасты. К тому, что принцесса, бывало, выходила из себя и в такие моменты могла что-нибудь в кого-нибудь швырнуть или отвесить тумака, привыкли уже давно. Ну, натура такая вспыльчивая, что уж поделать, никого же сильно не прикладывает, да и отходит быстро. А императорский тумак, Это почти что регалия, а не урон. Впрочем, воительницы у принцессы де регалий, так сказать, жадны все же не были. Узнаю свою воспитанницу. Как всегда, полна оптимизма и агрессии, послышался от входа легкий смешок. Дядя Кастор, искренне обрадовалась Афина. Эвену, ваше высочество, отсалютовал принцессе Кастор и Намарт, а остальным бросил, а вы, малявки, ну-ка брысь отсюда. Старшие изволят беседовать. Воительницы почтительно отсалютовали и поспешили ретироваться. Принцесса же впервые за много месяцев смогла обнять наставника, но не забыла и поругать. Вы чего так долго? Я думала, вы еще месяц назад прибудете, а вы все еду да еду. Можно подумать, от самой столицы ехать пришлось. Ну, не от столицы. Но ты ж мне когда весть прислала, я не в Ориентале был, а в паре сотен миль севернее. Поэтому, пока вернулся, а в округе какие-то брожения нехорошие начались среди нобилей. Пока с ними все вопросы разрешил, чтобы у нас с тобой тылы были спокойные. А там смотрю, ты и сама неплохо вроде справляешься, а... Кастор дружелюбно ткнул кулаком по плечу принцессы. Чего ж такой экзамен своим присутствием портить-то, а... Без меня ты вон как мобилизовалась, а я бы приехал, так сразу бы началось. Дядюшка Кастор, помоги, да дядюшка Кастор, сделай за меня. Я так никогда не говорила, возмутилась Афина. Да, ну и здорово. В общем, считайте, ваше высочество, с учетом масштаба действий, экзамен на командование крупными подразделениями вы сдали. Ничего себе экзамен. Предел, усмиряй, с иномиренами, переговоры веди, войска, доставай. А ты думала, в сказку попала? Хмыкнул легат, присаживаясь на кресло и блаженно вытягивая ноги. Ишь ты, умная какая. Я когда-то единственным командиром на половину легиона остался. Жалованье платить нечем, жрать нечего, кругом толпа варваров, в тылу мятежные набелескалица. Еще и очередные башки на огонек легионерского костерка подтянулись. Вот это, я тебе доложу, было дело. Тоже мне дело, в тон наставнику ответила Афина, присаживаясь напротив. У меня тут, между прочим, армия из другого мира под 80 тысяч войск наших разбила, 20 тысяч в плен взяла, а на их стороне даже апостол Эмрис оказалась. Нехило, присвистнул Кастор, мигом отбросив шутливый настрой. А я думал, преувеличиваешь. Ни в коем разе. А я, между прочим, смогла с ними так договориться, что они помогли порядок в пределе наводить, не удержалась от небольшого хвастовства Афина. И во что такая помощь обошлась? Сильно дорого. Сильно, вздохнула принцесса. В мою лояльность. Дай слово врагу, пообещай, убей и забудь. Напомнил Кастор. Мое слово, даже данное врагу, не забыть, отчеканила девушка, нехорошо блеснув глазами. И, немного помолчав, добавила, к тому же мне трудно считать федералов врагами. Отчего же, ты так быстро забыла десятки тысяч наших погибших воинов? Не забыла. Но если некто решил подергать снежного парда за усы, в его смерти не будет ничего странного. Думаешь, все так? Уверена, Афина немного подумала и добавила. К тому же, как говорит простой народ, апостол Эмрис пойдет лишь с теми, за кем правда. Такие дела. Эрин все та же. Оживился Кастор. Мелкая да проказливая. Верно, ее Меркурием прозвали. Вы с ней встречались? Удивилась принцесса. Еще мальчишкой? Кивнул легат. Северяне в набег пошли, а она раньше дружинников подоспела. Ох и лютая драка была. Можешь мне поверить, я дрался с темными сам, дрался бок о бок со светлыми, но так биться, как она, смертный драться не может. И, да, на неправой стороне она бы никогда не выступила. Жаль, что она не с нами. И вдвойне жаль, что мы оказались на неправой стороне. Мы-то в набег на федерацию не ходили. Так нас и не позвали, хмыкнул Кастор. А если бы у Тулия покойника побольше мозгов было, и прислал бы он тебе приглашение поучаствовать в походе, а я бы не стала участвовать в грабительском набеге, брезгливо скривилась девушка. Я солдат, а не мародер, честная, даже чересчур. Что воспитали, то и получилось, дядюшка. Тебя воспитаешь, как же, все, как и в детстве, опять лезешь в драки, опять вся в синяках и царапинах, на щеке, вон, еще свежие. Чем приложили-то? Палицей. Шестопером. Афина непроизвольно потерла еще не зажившие порезы на левой щеке, вспоминая недавний бой. Часть внутреннего двора взятого замка семейства Круг огородили для поединка, хотя принцесса предпочла бы назвать его скорее казнью. Граф не молод, грузин и растерял былую форму и сноровку, а она молода, ловка и сильна, и мало в чем уступит любому из воинов парней. Легионеров поглазеть на редкое зрелище собралось масса, все-таки прошли уже те времена, когда даже легаты дрались в общем строю. А тут, целая принцесса крови. И плевать, что бастард, благородством крови могут мериться нобели, если другим похвастаться нечем. Климен пытался отговорить Афину, но куда там. Упрямство девушки было не занимать, хотя она и признавала весомым аргумент, что нечего ей рисковать без всякого на то смысла. Точнее, смысла не было по меркам имперской принцессы Афины, но зато он имелся у северянки, которую прозвали Хафин. В детстве ее волей-неволей научили, что вождь – это не только командир, но еще и первый среди всех воинов. Не можешь сам выйти и победить в схватке, нечего требовать этого от других. Не готов умереть сам, не посягай на право отнять жизнь у другого. Афина терпеливо ждала, пока комоду Круху принесут его оружие и доспехи, и помогут облачиться. Попутно заново оценивала противника, который мог быть сколько угодно старым и обрюзгшим, но оттого не переставал быть опасным. Высок, все еще крепок, даже разменяв полвека. Погрузнел, растолстел, но это иногда даже плюс, лишняя защита, если знать, как обратить недостаток в преимущество. Да, медлителен и не слишком ловок, но явно все еще вполне силен. Экипировался в тяжелый пехотный доспех, латная кираса, низкий шлем с глухим забралом, наручи, поножи. В левой руке внушительная павиза, в правой тяжелый шестопер на длинной рукояти. Разумно, темные побери. Не столь требователен к навыкам боя, как меч или топор, не требует отменной ловкости, как одноручное копье. Два ключевых приема боя: размахнись посильнее и долбани со всей дури. При этом способен нанести тяжелую рану сквозь кольчугу, даже не пробив ее, а латную пластину проломит без проблем. Так что Афина сняла поножи, отказалась от щита и даже от шлема, ограничившись только верным кривым мечом. Сейчас ей нужна была только скорость, много скорости. Из домочадцев графа остались только его сын и жена, маленьких детей Круха Афина приказала увести прочь. Зрелище предполагалось явно не для детских глаз, а убивать их принцесса не хотела, с кем-кем, а с детьми она воевать не станет. Арскрух был мрачен, но ярость и гнев в нем либо поутихли, либо он их тщательно скрывал, что было маловероятно. И к юноше явно пришло понимание того, в какой ситуации он оказался. Отец и мать, мятежники, мать еще могли пощадить, если изгнание и конфискация всего имущества и средств можно назвать пощадой, но вот отца ждала только позорная виселица. Головы рубили простолюдинам, а вот благородных предпочитали вешать и оставлять их трупы висеть подольше, дикая традиция, что установилось при деде его величества, когда нобилей стали неожиданно судить строже, чем рядовых граждан. Но вот она, нежданно-негаданно свалившаяся на голову императорская милость. Отец умрет, но умрет как подобает благородному человеку, в бою, причем в бою с принцессой крови. Никаких поражений в правах, никакой конфискации и изгнания, кроме выплаты виры за причиненный ущерб, но взамен клятва верности будущей убийце отца и младшие братья в качестве заложников. Афине не требовалось быть менталистом, чтобы читать мысли юного Набиля, все было прекрасно видно на его лице. Что же думала она сама? Ну, самое главное, отчего-то была тверда во мнении, что юный Крух, несмотря ни на что, не предаст. Не с тем залогом, что он сам же и назвал. Если же она ошибается, то пусть. Если имперская принцесса не умеет разбираться в людях, то она все равно не проживет долго. Супруга графа представляла же собой совершенно иное зрелище, первоначальная спесь и высокомерие сменились испугом и растерянностью. Кажется, она только сейчас поняла, во что именно ввязалась со своим мужем. Да еще и даже после взятия замка дерзить принцессе. Серьезный просчет. За это она могла расстаться с жизнью прямо там же и тогда же. Впрочем, Афина ее даже понимала, Сира просто заигралась. Заигралась во власть придержащую, поверив, что она куда значительнее, чем есть на самом деле. Иногда принцессе казалось, что она могла бы стать такой же, если бы ей с самого детства не указывали, кто она такая и где ей место. «Ваше последнее слово, Сир», голос Афины был столь же холоден, как и ее улыбка. Такие моменты она тренировала не единожды в детстве, представляя, как будет говорить со своим обидчиками, и вот поди ж ты, пригодилась в кои-то веки. Дозволено ли мне будет задать вопрос вашему высочеству? Дозволяю. Почему вы просто не казнили меня, ваше высочество? Спросил Коммот. Вы, мятежник, сир, ответила принцесса, и вы должны умереть. Но если я просто убью вас, то другие инсургенты сделают из вас мученика. Поэтому вы пойдете в поединке, не как зверски замученный узурпаторший Набиль, а всего лишь как старый и дряхлый воин, проигравший молодой девчонке. Хе, не такой уж и дряхлый, впервые за все время улыбнулся граф, а затем почтительно склонил голову. Благодарю вас за милость, ваше высочество, эту, и иные прочие. Жаль, что никогда не смогу сразиться за вас, готов поклясться, это было бы славно. Пришло время расплатиться за свои ошибки. Коммот опустил забрало, поднял щит и взял перночную изготовку. Афина же осталась стоять, как стояла, не приняв никакой боевой стойки и даже не подняв меча, но ее пальцы плотнее сжали рукоять. Какое-то время противники стояли неподвижно друг против друга, но затем граф сделал первый ход. Ожидаемо, ведь он не мог позволить себе затяжной бой, когда он выбьется из сил только под весом надетых на него доспехов. Мощный удар наискось, в голову. На удивление быстрый и точный, военные навыки Круг все-таки не растерял, несмотря ни на что. Афина легко ушла в бок и в ответ рубанула мечом, целясь по правой руке противника. Там, конечно, был стальной наруч, но зачарованный клинок вполне мог его пробить. Граф с неожиданной ловкостью повернулся на месте, закрываясь и нанося еще два удара крест-накрест. Принцесса разорвала дистанцию, а затем резко шагнула вперед, перехватывая меч двумя руками и осыпая Коммота градом быстрых ударов. Рука, шея, на мгновение не прикрыты щитом бок, плечо. Однако граф на удивление ловко парировал все удары щитом или шестопером, хотя, судя по тяжелому дыханию, вырывающемуся из-под забрала, дрался он на пределе своих сил. Неожиданно с коротким рычанием Круг ударил своим оружием, но не с размаха, чего стоило бы ожидать, а просто ткнул вперед, как копьем, явно вкладывая в этот выпад всю возможную силу и скорость. Время на мгновение замерло, и принцесса успела во всех подробностях рассмотреть рубящие перья шестопера, пронесшиеся у нее прямо перед глаза и даже слегка зацепившие ее левую щеку. Принцесса уклонилась, довернулась и подбила левым локтем руку графа, отшибая его оружие в сторону, а сама рванула вперед и со всей силой рубанула мечом по правой ноге Круха. Зачарованный клинок подбил колено Коммота, но перерубить полностью не смог, помешал прочный кованный наколенник по ножи. Однако граф все равно потерял равновесие и рухнул на спину. Афина перехватила меч обратным хватом и с коротким воплем вонзила его в грудь Круха. Увернуться тот не смог, но в последний момент успел схватиться рукой прямо за лезвие. Из-под латной перчатки хлынула кровь, меч пробил кирасу и вонзился в грудь Набиля, но недостаточно глубоко. Граф из последних сил вцепился в клинок, рассекая руку до самой кости, и ударил щитом, целясь в ноги принцессы. Удачно. Девушка получила мощный удар и ее буквально отбросила в сторону. Рукоять меча она из руки выпустила. Тяжело дышащий граф начал еле-еле подниматься на ноги, попутно выдергивая из раны меч Афины и беря его в левую руку. Приземлившаяся на одно колено Афина слегка оскалилась и рванула вперед, на бегу подцепив носком сапога лежащий на земле шестопер графа. С легкостью подбросила его в воздух, перехватила обеими руками, стремительно раскрутила вокруг себя и с размаха обрушила его на левое плечо Коммота. Стальные перья с легкостью прорубили латное оплечье, глубоко вонзившись в руку. Меч принцессы тут же выпал из руки Круха. Афина перехватила шестопер и резко ткнула его в живот графа. Закрепленное на вершине короткое и толстое острие промяло кирасу, Коммот согнулся и отшатнулся. Принцесса шагнула вперед, нанося мощный удар, а затем еще и еще следом. Добрая кираса на груди графа превратилась в груду искореженных обломков, обогренных кровью, и Круг вновь рухнул на спину. Но, кажется, на этот раз встать он больше не мог. Коммот. Жена Круха дернулась к нему, но была остановлена скрещенными копьями конвоиров перед ней. Афина увидела это, слегка уняла сбившееся дыхание и коротко кивнула легионерам. Те жест принцессы поняли сразу же и копья убрали. Жена графа подбежала к нему, опустилась на колени и бережно подняла забрало. Удивительно, но Коммот Круг был еще жив и даже улыбался, хотя изо рта его вытекала кровь. как будто помолодел на 20 лет», — прохрипел он, находя взглядом Афину. «Ваше высочество, это честь мне, я». Принцесса знала, граф уже не жилец на этом свете. Била она сильно и расчетливо, грудная клетка сломана, легкие пробиты ребрами, и сейчас он захлебывается собственной кровью. Но уходил достойно, несмотря на все свои прегрешения. Хороший враг. Жаль, что как мятежнику ему нельзя оказать ни единой почести. И жаль, что таким благородным он стал лишь на пороге смерти. Комод Крух, ты ведь, наверное, был не самым плохим человеком. Так почему ты забыл об этом? Что тебя толкнуло на неповиновение, жадность, гордыня или, быть может, усталость? И сколько еще кругом таких, как ты, не самых плохих, не самых гадких, но всего лишь людей? Леона, нож, возьми, нож. Прохрипел граф, обращаясь к жене. Та беспрекословно вытянула из ножен на поясе Круха внушительного вида боевой клинок. От твоей руки. Я с тобой, Комод. Не смей. Сыновья, наши сыновья, не смей. Арс, подойди. Афина отбросила шестопер в сторону, подобрала свой меч, наскоро протерла его от крови и вложила в ножны. Кивком подала знак легионерам отпустить нового графа Крух. Тот немедленно бросился к отцу, склонился над ним. Последнее слово. Служи ее, высочеству, в жизни и смерти, иначе уши надеру. Ошибся, так долго, я хотел, чтобы, как тогда, снова молод, так долго, ждал. Графиня до побелевших костяшек сжала обеими руками нож Комода, ее лицо исказилось, а затем она погрузила клинок в шею Круха. Тот захрипел в последний раз и затих. Леона Крух закрыла глаза мужа, прошептала над ним что-то неразличимое, а затем поднялась на ноги и прямо взглянула в лицо Афины. Дерзко, яростно, но без ненависти. В глазах лишь пара слезинок, для восточной аристократки, славящихся не меньшей выдержкой, чем их мужья, почти рыдания взахлеб. «Ваше высочество», — глухо произнесла графиня, склоняясь в поклоне. «Дом Крух усвоил урок. Хорошо, если так», — бесстрастно произнесла принцесса. «Граф Крух, я, ваше высочество». Арс на мгновение запнулся, не сразу сообразив, что граф Крух отныне, он. «В вашем замке будут размещены легионеры, их снабжение на вас. С ремонтом поможем, но не более того, это тоже за ваш счет. Размеры компенсации огласят позже, после судебного разбирательства, сколь велик причиненный вами ущерб. С остатками своей дружины прибываете в Элион, в мое непосредственное подчинение». «Вопросы?» «Никак нет, ваше высочество. Вопросов нет. До встречи, Арс Крух». Принцесса непроизвольно потерла наскоро заживленные порезы на левой щеке, вспоминая недавний бой. «Что, тяжкое сражение вышло?» — спросил Кастор, видя, что девушка сейчас мыслями далеко, где-то или когда-то. «Непростое», — сказала Афина. «Непростое. Советский анклав, свободное поселение Надежда. Считаете, на эту Афину можно положиться?» — спросил Макаров, продолжая неторопливо вести джип по территории анклава. «Из всех местных аристократов высокого ранга она показалась мне самой адекватной», — ответил Вяземский. «Вел с ней переговоры лично, в одном бою были, еще потом кое-какие моменты с ней обговаривали. Молодая, временами импульсивная, жесткая, но разумная и честная. Иногда даже чересчур честная, если так можно сказать». Как-то незаметно разговор с обсуждений прошлого анклава и России свернул на текущую обстановку. Как говорится, на местах, Георгий Константинович попросил поделиться разведчика информацией об имперских делах, и тот не увидел в этом ничего предосудительного. В конце концов, предоставление такой информации – это процесс всегда обоюдный, так что Сергей рассчитывал и самому узнать что-нибудь новое или любопытное об империи. «Опальная принцесса Бастард», — кивнул капитан МГБ. «В свое время о ней немало слухов ходило, личности такого калибра всегда привлекают внимание. Но потом все стихло. Нас она интересовала постольку поскольку, как любой маломальски значимый аристократ на Востоке. Но сейчас, возможно, придется и ближе пересечься, если она теперь страж Востока. Это ж у имперцев вроде как генерал-губернатор и при царе, полномочия самые широкие. Вот Улли тот же все метил в стражи, но не выходило, не сказать чтобы дурак, но слишком уж средний был. Чуть-чуть не хватало земель для повышения в имперской табели о рангах, чуть-чуть не хватало влияния, чуть-чуть не хватало денег и так далее. Понятно, чего он на такую авантюру-то решился, и заодно дружину фортасов и их наемников в первой волне пустил. Их-то как раз в новые стражи и прочили. Колонизация имперская на восток идет, а через фортасовский Илион все больше и больше торговых путей стало проходить, как на южном направлении торговля захерела. Не сегодняшний глава гильдии, так кто-нибудь из сыновей до титула Дукса бы дошел. «Вот что-то мы до конца имперскую систему в этом плане не поняли», — сказал Сергей. «Как бы вроде и Рим с регулярной армией и центральным управлением, а при этом графы и бароны всякие. Как это вообще работает?» «На удивление неплохо работает. Во всяком случае лучше, чем у нас до революции было. Смотри, майор, в чем суть? Местные дворяне, это не как у нас помещики всякие до революции были». Полной власти даже над самыми последними крестьянами у них нет. Они отвечают за сбор налогов, суды ведут на местах, да внутренний порядок поддерживают. Местные дворянские дружины это по сути своей, милиция. Не как у нас советская милиция, которая по функциям, та же полиция, а вооруженное ополчение. Ландвер такой. Вот как те же бароны появляются. Выходит в отставку легионер в неплохом чине, могут ему предложить должность. Именно должность, управлять деревенькой какой-нибудь, за порядком следить и так далее. Вот как у нас главы сельсоветов какие-нибудь. А там уже и до наследственной власти недалеко. Если отец неплохо справлялся, так и преемника на его место выберут, какого он укажет. А кого еще указать, как не сына старшего, например. Вот отсюда и пошло большинство местных дворян. Кто из мелких чиновников, те баронским линиям начало дали, кто из чиновников покрупнее был, что не просто деревнями, а городами или целыми областями управлял, в графы вышли. Звучит, конечно, диковато. В земной истории, насколько помню, ничего такого не было. Ну на долговременной основе, по крайней мере, может, и не было, пожал плечами Макаров. Но система более-менее отлажена и работает. Вот чего нашей Российской империи точно не хватало, так хотя бы одной только возможности – что будь ты хоть самый последний рабочий или крестьянин, а в графья выбиться можешь, не каким-то чудом, но воинским трудом. Конечно, где графья, там сразу классовая борьба начинается, но у имперцев это уже бывало, на этом они обожглись и теперь такую себе систему сдерживания сделали. Пока дворяне на местах столицу не обделяют, бунтов не устраивают и иных непотребств не чинит, то император на многое глаза закрывает, на мелкие феодальные войны, на интриги, да на все эти тайны мадридского двора. Но если вдруг аристократия начинает наглеть, под рукой всегда легионы есть, которые только центру и подчиняются. Правда, вот с Тулием не получилось, выходит, сговорился он с местными легионными командирами, раз они ему в рот заглядывать стали и слушаться. Вот это точно не спустит, аристократам вообще поблажек не дают. При отце нынешнего императора большой мятеж дворянский был, так с тех даже в законах прописали, что ежели Набиль закон нарушит, спрос с него всегда больше. Разогнать-то всю эту аристократию у Мария не получилось, но хоть так прижал, пусть и дворянских кровей, но мужик правильный, справедливый был. Ну, это если большой шухер устроит, с сомнением произнес Вяземский. А вот что-то сомневаюсь, что просто на бытовом уровне просто имперец может что-то противопоставить Набилям. Это ты, значит... Еще с местными крестьянами мало общался, майор, хохотнул Георгий Константинович. Это в центральных провинциях так, а на границах землю не абы кто получают, в основном, отставники из рядовых легионеров. Эти и пашут с мечами на поясе, а у каждого второго дома выкупленный после службы доспех лежит. Гонору, иным Набилям и не снилось даже. И друг за друга крепко держатся, как увольняются, так целыми центуриями и когортами землю друг рядом с другом берут, а старшие офицеры при них, баронами и графами. Тут, помню, лет 10 назад в центральных графствах, мятеж не мятеж, восстание не восстание, но буза серьезная приключилась. Щенок один решил, что раз он, графский сынок, то перед ним каждая крестьянская дочка будет ноги рада раздвинуть. Вот только у дочки был отец-отставник, а у него, куча соседей-сослуживцев. И что? С искренним интересом спросил майор, благо история действительно выглядела интересной. А ничего, на третий день собрали войско в 500 копий, на пятый осадили усадьбу графа. К концу недели срубили штурмовые лестницы, десяток полевых катапульт и таран, усадьбу взяли, а сынка над воротами повесили. Два окрестных графа было сунулись на подмогу с дружинами, а против них 10 других графов поднялось. У благородных-то всегда промеж собой поводы для обид имеются. А там и когорта расквартированного поблизости легиона подтянулась, но ее командир применять оружие до выяснения всего отказался наотрез. Только чудом большого восстания избежали. В итоге графство поделили промеж соседями, так что набили в обиде не остались, зачинщики беспорядков где-то месяц посидели под замком, пока следствие вели, а потом и вышли. Тут же половина предела заволновалась, а как слухи дальше пошли, так империя со всех четырех концов зашевелилась, отставники-то везде есть, и опора трона, не дворяне, а легионы. Имперцы уже на практике усвоили, восставших дворян легионеры давят, а вот восставшие легионы никакие дружины укротить не в состоянии.